Держа мои перья в руках, вы сможете определить местонахождение других моих перьев, которые улетели. После всего этого снова раздался прекрасный голос Святой Огненно-Красной Луан. Я даю вам 3 дня. Тот, кто соберет больше моих перьев в следующие 3 дня, заберет моего ребенка. В то же время я подарю ему или ей бессмертную траву Красного Луана. Бессмертная трава Красного Луана. Это предложение мгновенно соблазнило Вана Тиньшаня и других. Бессмертная трава Красного Луана была эволюционным ресурсом уровня претендент, который можно было найти только в районе горы Будзин. Это было очень ценно. Почти все звери со стихией огня стремились заполучить его. Укротитель зверей, у которого будет больше всего моих перьев, сможет забрать моего ребенка. Кроме того, другие укротители зверей смогут обменять мои перья на необходимые эволюционные ресурсы. То, что вы сможете получить, будет зависеть от того, сколько у вас перьев. Однако, люди, вам разрешено действовать только в одиночку. Объединяться в группы запрещено, добавила святая огненно-красная Луан. Затем она расправила крылья и улетела в глубокую часть горы Будзин. Что за чудовище? Есюань нахмурился, глядя на это зрелище. Он ограничил свой голос, чтобы поговорить с Ван Тиньшанем, который был в воздухе, через голосовую передачу. «Мистер Ван, как вы думаете, мы можем доверять этой святой огненно-красной Луан? Мне это кажется немного странным. Как она отдаст нам собственного ребенка?» Другие люди разговаривали с ним с помощью голосовой связи, поэтому Есюань давно заинтересовался этим умением. Однако он не мог контролировать свою энергию разума, когда был на бронзовом уровне. Поэтому он не мог освоить его раньше. Теперь, когда он достиг серебряного уровня, он мог разговаривать с другими с помощью голосовой связи. Ну, на самом деле, это не так странно, как ты думаешь. Однако Ван Тиньшань покачал головой из-за сомнений Есюаня. Он сказал: «Ты не представляешь, как ужасно быть захваченным волей злого бога. Монстры, захваченные волей злого бога, полностью сойдут с ума и будут верны только злому богу. Для сравнения, если они станут зверями укротителей зверей, помимо того, что они будут чрезвычайно преданы своим укротителям зверей и потеряют свою свободу, они все равно сохранят свой собственный характер. Поэтому, если ее ребенок действительно был захвачен волей злого бога, отдать его какому-нибудь укротителю зверей – единственное решение, которое у нее есть. Кроме того, это не первый раз, когда такое происходит вся». Действительно, Есюань слегка приподнял бровь. Есюань некоторое время думал об этом и все равно решил рассказать Ван Тиньшаню о своей находке. «Мистер Ван, я сказал, что святая огненно-красная Луан вызывает подозрения, потому что один из моих зверей может установить кое-какую связь с видами, захваченными волей злого бога. И этот мой зверь только что почувствовал энергию злых богов от святой огненно-красной Луан». «Да», Ван Тиньшань поднял бровь. Затем он сказал: «Хорошо, я был проинформирован. Независимо от того, вызывает ли святая огненно-красная Луан подозрения или нет, мы здесь. Ты будешь в безопасности. Изо всех сил постарайся найти те перья, которые только что улетели. Если через 3 дня мы обнаружим какую-то схему, мы приложим все усилия, чтобы обязать святую огненно-красную Луан лично найти тебе подходящего зверя в районе горы Шиван Будзин. Даю слово». «Хорошо», Есюань кивнул Ван Тиньшаню. Поскольку Ван Тиньшань гарантировал ему это, он мог быть уверен. И он верил, что, пока Ван Тиньшань и другие 4 укротителя зверей на уровне претендента были проинформированы о том, что он узнал, святая огненно-красная Луан все равно не сможет провернуть какую-либо шутку. В конце концов, у каждого из них было более 1 зверя уровня претендент. Эта святая огненно-красная Луан была на пике уровня претендента, но на их стороне были 4 укротителя зверей уровня претендента. Им не составит труда победить ее, к тому же она уже была сильно ранена. Что нам делать? Рядом с Есюанем Тан Мэнса, держащая святое огненно-красное перо Луан, онемела. Она всего лишь хотела провести некоторое время с Есюанем, чтобы увидеть, появится ли у них искра. Но почему было так трудно реализовать такое простое желание? Сколько времени они провели вместе? Всего 30 минут. Была ли это судьба? Неужели она и Есюань не могли провести вместе больше 30 минут? Кроме того, Хотонг был с ними в течение 30 минут. Что за 3-е колесо? Она повернула голову, чтобы посмотреть на Есюаня. «Есюань, дальше мы будем действовать в одиночку. Мэнса, я очень уверен, что ребенок Красной Луан будет моим. Так что мне нужно будет сделать все возможное в этот раз». Бросив взгляд на Тан Мэнса, Есюань с сожалением сказал. Ему очень нравилось путешествовать с Тан Мэнса, и ее любящий взгляд, и ее потрясенный взгляд заставляли его почувствовать себя самодовольным. Поэтому он был бы не против отправиться в путешествие с Тан Мэнса. Но, к сожалению, по сравнению с этим, для него было важнее заключить контракт со своим первым зверем серебряного уровня как можно скорее. Он еще немного поговорил с Тан Мэнса и Хотонгом. Затем, держа перо Святой Огненно-Красный Луан, он сказал Лил Ван отнести его в глубокую часть горы Будзин. «Святой Огненно-Красный Луан, это будет неплохой зверь для меня, если я смогу его получить». Во время полета Есюань почувствовал искушение при мысли об атрибутах Святой Огненно-Красный Луан, которые он определил ранее. Глава 201. Гонки со временем. Однако, во время полета Есюань поднял перо Красный Луан, которое прилетело ему в руку. Чувствуя горячую энергию, которую оно испускало, он был слегка беспомощен. Он почувствовал через приливную улитку сокровища, что перо излучало богатую ауру какого-то сокровища. Он предположил, что те перья, которые ранее отправила Святая Огненно-Красная Луан, должны быть такими же. В то же время, держа это перо в руке, ему просто нужно было активировать его небольшим количеством своей энергии разума, и его кончик указывал в каком-то направлении. Однако из той атаки Лил Ван он понял, что она сильный враг. Поэтому, увидев, что Есюань и Лил Ван уходит, он также почувствовал облегчение. «Ну, я просто вернусь, чтобы остаться со своим сокровищем». Он быстро вернулся в пещеру. Рычать. Однако через мгновение из пещеры донесся яростный рык. «Бесстыдный, ты выманил меня из пещеры, и ты украл мое сокровище. Сражайся со мной по-настоящему, если у тебя есть яйца». «Хорошо». На горе Будзин Есюань отправил рывок своего сознания в мир тьмы Обскура. Бросив взгляд, он увидел, что Обскур убрал добытое им перо Красный Луан. Ух! Он изменил свое сознание, чувствуя себя бодрым. Однако, когда он получил перо Красный Луан, он обнаружил, что большее перо Красный Луан в его руке внезапно засияло с сообщением. Первое место. Есюань, одно перо Красный Луан. Второе место. Рен Сюэ, одно перо Красный Луан. Третье место. Цзо Хунтянь, одно перо Красный Луан. Черт, сообщение поразило Есюаня. Что это должно значить? Эта штука может шпионить за нами, она знает все, что мы делаем. Она даже знает мое имя. Есюань почувствовал сильную злобу со стороны Святой Огненно-Красный Луан, когда увидел сообщение. Ты даже перечислила наши имена вместе с нашими достижениями. Кто бы мог сохранять спокойствие? Те, кто занимают более низкие позиции, наверняка захотят наверстать упущенное как можно скорее. А те, кто занимают более высокие места, естественно, захотят увеличить разрыв. Что ж, на этот раз я должен постараться изо всех сил. Глядя на два имени, стоявших позади него в списке тех, кто добыл перья Красный Луан, Есюань внезапно почувствовал давление. Эти двое, очевидно, получили свои перья Красный Луан сразу после того, как он получил свое. Также он знал, что если его перо Красный Луан могло отображать это сообщение, то и другие перья Красный Луан, безусловно, могли. Есюань действовал немедленно. Он не хотел больше терять время. Он сказал Лил Ван отнести его в глубокую часть горы Будзин, следуя указаниям пера Красный Луан в его руке. Есюань. Над горящей долиной в районе горы Будзин Рен Сюэ пролетела на большой скорости, стоя на красном духовном воробье, размах крыльев которого составлял десятки футов. Она была потрясена, как только увидела сообщение от пера Красный Луан в своей руке. Весь университет Цзянчжоу говорил о Есюане с тех пор, как она вернулась из тайного царства. Все говорили, что он гений. После боя между Есюанем и Йетингом многие даже говорили, что Есюань может очень скоро попасть в список восходящих звезд. Она была очень недовольна этими комментариями. В этом мире, каким бы талантливым ты ни был, есть предел, не так ли? Она не верила, что Есюань так быстро превзойдет ее. Идем. Она коснулась огненного духовного воробья. Затем, руководствуясь пером Красной Луан, они полетели к следующему месту. Они такие быстрые. Особенно, Есюань из университета Цзянчжоу такой быстрый. При этом высокий молодой человек на пике тоже был слегка шокирован. Он только что выиграл перо Красной Луан у волшебного огненного питона. Он мгновенно повел гигантскую духовную змею, плавающую в небе, на которую он сидел, в другое место. Черт возьми, почему этим парням так повезло? Я еще даже не достиг первого места. В то же время на другом пике в районе горы Будзин молодой неряха внезапно почувствовал давление, когда увидел послание. 9 свиней, поехали, в путь. Затем он поспешил маневрировать 9 пятнистыми драконьими свиньями, которых он наседлал. Размахивая своими 18 свиными ушами, они прибавили скорости, чтобы доставить его к месту назначения. По дороге он снова махнул рукой. Затем в его руках появился белый поросенок с гладкой кожей. Глядя на белого поросенка, он заискивающе почесал ему живот. В то же время он сказал: «Сноу, моя девочка, могу я загадать желание?» «Есюань, этот чувак такой быстрый, хотя Рен Сюэ и Цзо Хунтянь тоже немедленные». Тан Мэнса, стоя на ледяной огненной духовной бабочке, помолилась за Есюань, как только увидела послание от пера Красной Луан в своей руке. Она знала, что на этот раз Есюань встретил достойного соперника. Несомненно, Есюань был силен, но его уровень укротителя зверей был намного ниже, чем у других. И, прежде всего, для укротителей зверей, пришедших на этот раз в район горы Будзин, не было возрастных ограничений, только уровень культивирования был ограничен. Все укротители зверей, которые не достигли золотого уровня и не имели зверей золотого уровня, что означало, что они не были на грани достижения золотого уровня, могли войти в эту область. Когда все были потрясены сообщением от пера Красной Луан, по пути Есюань миновал горящую равнину. Он обнаружил, что перо Красной Луан в его руке внезапно начало сильно трястись. Казалось, в каком-то одном месте было огромное количество перьев Красной Луан. Что это? Есюань изменил свое сознание. «Лил Ван, пойдем посмотрим». Он тут же сказал Лил Ван отнести его туда, куда указало перо Красной Луан. Глава 202. Огненный дракон магмы в разгар полета Лил Ван держала все тело Есюаня хорошо окутанным слоем психической силы. В горах Будзин огненно-красная картина миазмов пронизывала все места, и все эти миазмы были чрезвычайно высокой температуры. Это было даже куда страшнее, чем 50-60-градусная температура обычных районов. Без этого слоя психической силы одежда Есюаня сгорела бы в одно мгновение. Весьма вероятно, что на его теле не осталось бы даже пряди волос. Вух! И по пути, когда он торопился, Есюань понял, что скорость вибраций пера Красной Луан в его руке на самом деле становилась все более и более интенсивной. Что это за ситуация? Есюань был удивлен, и ему было все более любопытно. Если бы действительно было собрано большое количество перьев Красной Луан, и он смог бы достать их, то он, несомненно, смог бы сэкономить себе много времени и оставить всех остальных далеко за собой. По этой причине, хотя он и почувствовал, что перо Красной Луан в его руке дважды качнулось в разные стороны по пути, он проигнорировал это. Ух! Набирая скорость на своем маршруте путешествия, он и Лил Ван вскоре прибыли к озеру. В этом озере не было ни капли воды, это все была магма. Это поразительное зрелище явно было озером магмы среди гор Будзин. И чем ближе Есюань подходил к этому месту, тем больше он чувствовал, что что-то не так, потому что чем ближе он подходил к этому озеру магмы, тем меньше красных точек появлялось на мини-карте в реальном времени приливной улитки сокровища. Не может быть, увидев эту сцену, Есюань поднял бровь и, казалось, что-то понял. Рев. С этой мыслью, бурлившей в его голове, он продолжал сокращать расстояние между озером и собой. И вот, подойдя на некоторое расстояние ближе, что-то неожиданно привлекло его внимание. Огромный вихрь магмы внезапно возник посреди этого озера магмы. И в тот самый момент, когда образовался вихрь магмы, из него вдруг высунулась огромная штука. Это, увидев ужасающую голову этого огромного существа, торчащую из озера магмы, Есюань почувствовал внезапное стеснение в груди. Это существо, появившееся посреди озера магмы, было никем иным, как драконом. Огромный дракон, покрытый бесчисленными огненно-красными и грубыми чешуйками, сделанными из камня по всей длине всего его тела. В тот момент, когда он высунул голову из озера магмы, Есюань почувствовал, как издалека обрушилась волна тепла. Что следует знать, так это то, что расстояние между Есюанем и этим драконом в данный момент составляло огромную величину, более 2000. Огненный дракон магмы, система дракона, система огня, 4 звезды уровень, ранний золотой уровень, способность, тело дракона магмы, панацея дракона магмы, священное писание дракона магмы, высвобождение силы дракона, направление эволюции 1, король драконов магмы, направление эволюции 2, огненный духовный дракон магмы. В тот момент, Когда он увидел этого огненного дракона магмы, Есюань быстро изучил его атрибуты. Святое дерьмо. Как только он подтвердил личность этого огненного дракона магмы и его атрибутов, Есюань не мог не выругаться тихо себе под нос. Если бы этот огненный дракон магмы не продвинулся до золотого уровня, а был бы просто зверем серебряного уровня, то он, вероятно, без дальнейших колебаний набросился бы на него и заключил бы контракт с ним. Но он уже достиг золотого уровня. Золотой уровень и серебряный уровень были двумя разными понятиями. Для большинства укротителей зверей только после того, как они переходили на золотой уровень, можно было считать, что они сделали первые шаги к переходу в ряды могущественных. Что касается укротителей зверей серебряного уровня, то они были в лучшем случае на уровне незначительных драк и ссор. Даже Есюань не был достаточно смел, чтобы спровоцировать формы жизни, которые в данный момент были на золотом уровне. Он даже не смел провоцировать некачественных. Не говоря уже об этом огненном драконе магмы, качество которого достигало 4 звезд. Он не сводил глаз с этого огненного дракона магмы. Выскочив из озера магмы, он широко раскрыл свою драконью пасть и сплюнул. И изо рта он выплюнул много перьев красной луан. После того, как они были выплюнули изо рта, эти перья красной луан двинулись в пустоту космоса, а затем объединились. И в мгновение ока из перьев красной луан вырвалось множество языков пламени. С перьями красной луан в качестве ядра это пламя превратилось в святого огненно-красного луан меньшего размера. Дерьмо. Это зрелище привлекло все внимание Есюаня, и его глаза сразу же были прикованы к этой сцене. Сколько перьев красной луан было там? По крайней мере сотня, не так ли? Если бы он искал поэтапно, сколько времени ему пришлось бы искать, чтобы собрать столько перьев красной луан? Вполне возможно, что даже если он потратит день или два на поиски, он не сможет получить так много. Есюань глубоко вздохнул. В очередной раз ему довелось испытать на себе порочные намерения святой огненно-красной луан. Итак, это испытание, которое ты устроила для меня, это была действительно одна большая яма. Ни в коем случае. Я не могу поддаться искушению. Если я не дурак, я не буду возиться с этой штукой. Есюань смотрел на этого огненного дракона магмы, плавающего в озере магмы издалека. Без дальнейших колебаний он прямо сказал Лил Ван отступить. «Я не могу позволить себе возиться с этим. Я действительно не могу позволить себе возиться с этим. Кто бы ни попытался его спровоцировать, этот человек должен был быть дураком». Было известно, что во время тренировок в горах Будзин, если они возьмут на себя инициативу спровоцировать зверей золотого уровня и в результате попадут в беду, Ван Тиньшань и другие не смогут оказать им помощь. С этой мыслью, постоянно крутившейся в его голове, когда Есюань собирался уйти, его сознание просканировало перо красной луан в его руке. Из информации, содержащейся в пере, он немедленно получил последний рейтинг экспедиции на горе Будзин на этот раз. На первом месте Чжо Буфань, 4 пера красной луан. На втором месте Рен Сюэ, 2 пера красной луан. На третьем месте Цзо Цинтянь, 2 пера красной луан. На четвертом месте Есюань, 1 перо красной луан. На пятом месте Хутонг, 1 перо красной луан. Просто на этот раз, когда Есюань снова сделал сканирование, он понял, что после такой задержки его рейтинг упал с предыдущего первого места на текущее 4 место. Одновременно прямо за ним, включая Хутонга, уже было еще 5 или 6 человек, которые получили перо красной луан. Это считалось ничьей с ним на 4 месте. Как бы то ни было, на этот раз я приму это как урок. В следующий раз я не позволю себе задержаться из-за подобной ситуации. Когда Есюань увидел последний рейтинг, он мгновенно сделал глубокий вдох. Он знал, что на самом деле в этом мире не существует такой вещи, как бесплатный обед. Для него все же было лучше использовать пошаговый подход в поисках перьев красной луан и с помощью приливной улитки сокровища избегать рисков. Он также мог использовать логово зверя и выполнять фиксированное позиционирование своих зверей, шаг за шагом выполняя весь процесс поиска. Возможно, не исключено, что он станет первым в этом раунде экспедиции в горы Будзин. А после этого можно было получить шанс заключить контракт с яйцом святой огненно-красной луан. Но кто такой этот Чжо Буфань? Как он смог получить 4 пера красной луан за такое короткое время? Просто мысли об этом на самом деле заставили Есюаня почувствовать срочность. Он не мог не заставить себя непроизвольно активизироваться. Что-то действительно было не так с этим укротителем зверей по имени Чжо Буфань. То, как он на самом деле получил 4 пера красной луан за такое короткое время, было шокирующим. Он превзошел даже Рен Сюэ и этого Цзо Цинтиня. «Лил Вин, нам тоже нужно ускориться», — сказал Е Сюань Лил Ван, стоявший у него на плече. «Лил Ван знает». Лил Ван кивнула своей маленькой головкой, украшенной короной богини, а затем, взмахнув рукой, достала жезл богини. Используя его как средство передачи, она высвободила свою психическую силу. Взяв с собой Е Сюаня, она ускорила их движение. Что делает Е Сюань? Над определенной равниной Тан Мэнса следила за рейтингом Е Сюаня. Она увидела, что Е Сюань так и не получил ни одного пера Красной Луран за долгое время и быстро упал вниз в рейтинге. В то же время в том же списке какой-то парень по имени Чжо Буфань быстро поднялся вверх по списку и занял первое место. В душе она вдруг забеспокоилась. Так получается, что раньше ему просто повезло. В то же время другие люди, которые на этот раз вошли в горы Будзин, также начали чувствовать небольшое искушение в своих сердцах. Но даже если эти люди почувствовали, что Е Сюаню просто повезло раньше, никто не осмелился по-настоящему недооценить его. С давних пор Е Сюань снова и снова доказывал свои способности в различных случаях. Все знали, что будущие достижения Е Сюаня определенно будут безграничны. Однако, по сравнению с другими, кто на этот раз вошел в горы Будзин, уровень совершенствования Е Сюаня был все еще относительно низким. «Давай, давай, давай». После того, как кто-то увидел, что рейтинг Е Сюаня упал, в его сердце, он почувствовал себя еще более бодрым и энергичным. Не говоря уже о том, что на этот раз не было никаких шансов просто схватить яйцо святой огненно-красной Луан. Возможность превзойти Е Сюаня в ранге уже скоро станет главной темой разговоров в городе. Особенно для тех укротителей зверей, которые ранее отправились на планету Драконий Рог вместе с Е Сюанем. Одной мысли о том, что Е Сюань на самом деле очистил секретное царство от всех его плодов Серебряной Звезды, было достаточно, чтобы разозлить их. Так что, тем более, они отдавали все свои силы. Эти ребята, почему они все ведут себя как животные? На вершине горы Лил Ван выпустила 10 зеленых деревьев подряд. Сделав фарш из огнекрылого серого волка и схватив перо Красной Луан, которое он крепко держал во рту, не отпуская, пока не умер, Е Сюань снова посмотрел на рейтинг. И когда он понял, что его рейтинг упал ниже, а не поднялся, его брови мгновенно нахмурились. В этот момент он совсем забыл, что был гораздо более звероподобным, чем они сейчас, во время его экспедиции в тайное царство плода Серебряной Звезды. Продолжаем. Е Сюань не мог заставить себя поверить в это. Как только он убрал это перо Красной Луан, он сразу же сказал Лил Ван нести его и улетел к следующему пункту назначения. Время пролетело быстро. В мгновение ока прошло почти два дня. На первом месте Рен Сюэ с 92 перьями Красной Луан. На втором месте Чжо Буфань с 91 пером Красной Луан. На третьем месте Е Сюань с 87 перьями Красной Луан. На четвертом месте Цзо Цинтянь с 87 перьями Красной Луан. Собрав еще одно перо Красной Луан, Е Сюань использовал свое сознание, чтобы снова посмотреть и мгновенно обнаружил, что он все еще на третьем месте, в том же ранге, что и Цзо Цинтянь. В течение последних двух дней его рейтинг постоянно переплетался с этим парнем по имени Цзо Цинтянь. В один момент он был на вершине, а в следующий момент Цзо Цинтянь был на вершине. Что касается Чжо Буфаня, то он стабильно был на первом месте. Но с тех пор, как прошло более двух часов, количество перьев Красной Луан, которое каким-то образом получал этот парень, похоже, больше не изменилось. А Рен Сюэ только что воспользовалась титулом вечно второго лучшего, чтобы подняться на вершину рейтинга. Нет, внезапно Е Сюань увидел, что рейтинг этого парня по имени Чжо Буфань резко изменился. Он поднялся на первое место за долю секунды, и количество перьев Красной Луан, указанное рядом с его именем, мгновенно увеличилось с 91 до 151 пера. Дерьмо. Увидев эту сцену, Е Сюань сразу же выругался. Как этот парень смог этого добиться? Он что, спровоцировал зверя золотого уровня? Е Сюань не знал, почему количество перьев Красной Луан, которое собирал этот парень по имени Чжо Буфань, оставалось неизменным в течение двух часов. Осталось меньше одного дня. Если это продолжится, у меня определенно ничего не получится. Увидев резкое изменение количества перьев Красной Луан, которое получил Чжо Буфань, Е Сюань на мгновение глубоко вздохнул. В душе он смутно пришел к решению. Гул. Пока он думал об этом, он почувствовал толчок в своем уме и с удивлением обнаружил, что мир небытия приливной улитки сокровища внезапно начал трястись и дрожать. Это, глаза Есюаня загорелись. Глава 203. Атрибуты приливной улитки сокровища серебряного уровня, черт возьми. Сноу, девочка моя, ты действительно такая сильная. В глубине горы Будзин Чжо Буфань позволил девятиголовой пятнистой драконьей свинье взлететь. Он кричал, лаская животик чистой белой свиньи в своих руках. А за ним, на вершине одной из гор, был большой и ужасный зверь с тремя головами, которого только что увел другой зверь золотого уровня. Одна из его голов была тигриной, другая его голова была головой оленя, не говоря уже о четырехзвездочном огненном драконе магмы золотого уровня. При этом всего одна ошибка могла привести к гибели одного из его зверей, хотя его звери все еще могли возродиться в своем зверином логове после смерти. Тем не менее, для такого перерождения все равно потребуется период времени, равный полному месяцу. Такая задержка во времени была бы слишком большой. Дело в том, что в то время была такая ситуация, когда способность приливной улитки сокровища была малопригодной. Ему действительно было слишком сложно превзойти двух вышестоящих, Рен Сюэ и Чжо Буфаня. Особенно Чжо Буфаня. Чуть меньше, чем за оговоренный срок в 2 дня, он получил 151 перо Красный Луан. Это действительно сделало невозможным для Есюаня не хотеть не сражаться изо всех сил. Вух! Взмахнув жезлом богини, Лил Ван взяла Есюань с собой и полетела через гору Будзин на головокружительной скорости. Во время полета Есюань взглянул на мини-карту приливной улитки сокровища в реальном времени после ее продвижения. В результате он сделал неожиданное открытие. Сейчас она уже могла раскрыть и показать все, до мельчайших деталей, в радиусе 6 километров от нее через мини-карту в реальном времени. 6 километров. 12 миль земли, без шуток. Есюань сделал некоторые мысленные вычисления и мгновенно снова почувствовал себя непобедимым. Эта способность заранее знать мотивы и намерения своих врагов действительно заставляла его чувствовать, что прислушаться к советам и указаниям старейшины массивов в то время, чтобы заключить контракт с приливной улиткой сокровища, было действительно самой выгодной сделкой. Рен Сюэ. И как раз когда Есюань думал об этом, он расширил диапазон области, которую он внимательно изучил, в 3 раза больше на мини-карте в реальном времени, и неожиданно обнаружил, что Рен Сюэ летела на огненном духовном воробье, быстро летя прямо в определенном направлении. Во время полета на ее лице уже не было и следа улыбки. На ее месте были плотно сжатые губы. Очевидно, поскольку Чжо Буфань появился из ниоткуда и одним махом получил так много перьев Красный Луан, было понятно, почему эта дерзкая и конкурентоспособная старшая получила повод для беспокойства. Ранее целью Рен Сюэ был Есюань, но теперь ее целью, по-видимому, стал Чжо Буфань. Каждый старается изо всех сил, да. Есюань поднял брови и продолжил торопиться. Ему также было очень интересно узнать, что сделает Рен Сюэ, когда узнает, что Чжо Буфань действительно получил 151 перо Красный Луан за 1 раз. Что происходит? Прошло довольно много времени, но почему количество перьев Красный Луан, которые добывают Рен Сюэ и Есюань, не меняется? Может ли быть так, что они вдвоем, как раньше Чжо Буфань, пытаются заполучить большое количество перьев Красный Луан за 1 раз, а пока среди горы Будзин? Как только Есюань ускорил темп и поспешил в путь, многие укротители зверей, увидев, что количество перьев Красный Луан, которые добывают как Рен Сюэ, так и Есюань, не меняется, все почувствовали всплеск беспокойства в своих сердцах. Около 2 дней они бродили вокруг горы Будзин, и также нашли место сбора, где можно было найти большое количество перьев Красный Луан. Но когда они подошли поближе, они обнаружили, что перья Красный Луан на самом деле охраняются зверем золотого уровня. Итак, без дальнейших церемоний, они все отступили, один за другим. Никто больше не осмеливался заигрывать с идеей заполучить эти перья для себя. Это был монстр золотого уровня. Если бы они не потеряли рассудок в противном случае, им бы не пришла в голову мысль захватить перья Красный Луан для себя, не тогда, когда перья охранял монстр такого уровня. Итак, когда Чжо Буфань действительно заполучил так много перьев Красный Луан за 1 раз, все они мгновенно поняли и знали, что Чжо Буфань нашел логово зверя золотого уровня. Всем было любопытно. Они все были в шоке. Они не знали, как Чжо Буфань заполучил эти перья. И в это время количество перьев Красный Луан 2, которые шли сразу за ним в списке Рен Сюэ и Есюаня, ничуть не менялось. Это сразу вызвало в их сердцах некоторые размышления. 2 сумасшедших. Над лесом Цзо Цинтянь ехал на своем летающем змеином короле, плавающем в небесах, и в спешке пронесся мимо. Глядя на количество перьев красной Луан Рен Сюэ и Е Сюаня, которое долгое время не менялось, он снова и снова колебался, но в итоге не решился на опрометчивый шаг. Вместо этого он решил продолжить то, чем занимался все это время. Одно за другим он собирал перья красной Луан, и просто благодаря тому, что он сохранил статус-кво своей ситуации, менее чем за час количество перьев красной Луан, которое он получил, превзошло количество перьев Рен Сюэ. Он занял второе место. Этот огненный дракон магмы все еще должен быть здесь, верно? Еще через полчаса Е Сюань под предводительством Лил Ван наконец прибыл к озеру магмы, которое он нашел ранее. Ку. Посреди долины, наполненной миазмами, трехглазая жаба небесного огня, размером с дом, открыла рот и высунула черно-красный язык. Затем, очень злобно, она выстрелила. В мгновение ока ее выстрел пролетел сотни метров в небе. Со звуком пуф-пуля пронзило тело огненного духовного воробья, на котором ехала Рен Сюэ. Огненный духовный воробей, который расправил крылья, готовясь к бегству, испустил жалобный крик. Его тело несколько раз тряхнуло в пустоте, прежде чем оно, шатаясь, улетело прочь от этого места. Линк. Через несколько минут огненный духовный воробей, которым манипулировала Рен Сюэ, приземлился на вершину горы. Увидев большую дыру, образовавшуюся в результате выстрела, пронзившего его тело, и вытекающую из него черно-красную кровь, лицо Рен Сюэ сразу же выразило беспокойство и тревогу. Но, увидев встревоженный взгляд Рен Сюэ, огненный духовный воробей просто открыл рот и выплюнул перед ней десятки перьев красной Луан. Рен Сюэ тоже преуспела, в то же время в некоторых районах, которые были очень далеко от Рен Сюэ. Е Сюань посмотрел на озеро магмы перед собой издалека, а затем взглянул на текущий рейтинг. Он почувствовал легкий толчок в сердце. На первом месте Чжо Буфань, 155 перьев красной Луан. На втором месте Рен Сюэ, 143 пера красной Луан. На третьем месте Цзо Цинтянь, 93 пера красной Луан. На четвертом месте Сун Лин Юэ, 89 перьев красной Луан. На пятом месте Е Сюань, 87 перьев красной Луан. Из этого рейтинга нельзя было отрицать, что не так давно Рен Сюэ также нашла себе логово монстра золотого уровня. И она также преуспела. Но даже при этом Рен Сюэ все еще не удалось догнать Чжо Буфаня. Это вызвало у Е Сюаня зуд от желания узнать, кем именно был этот Чжо Буфань. Теперь наша очередь. Просто дай мне увидеть, насколько сильным может быть монстр золотого уровня. Имея это в виду, Е Сюань глубоко вздохнул. Он бросил свой взгляд далеко, на того огненного дракона магмы в озере магмы, который медленно высовывал голову из-под поверхности. И в это время этот огненный дракон магмы, похоже, тоже заметил его. Подняв голову, он посмотрел на него. Глава 204. Добыто много перьев красной Луан, 4 звезды и золотой уровень. Глядя на огненного дракона магмы вдалеке, Е Сюань сделал серьезное лицо. Он видел боевую мощь монстров золотого уровня только в интернете, и он никогда не дрался против них в реальной жизни. Однако монстры золотого уровня, которых он видел в интернете, особенно те, чей ранг равнялся 4 звездам, были ужасно сильны. Он видел это раньше, но он думал, что огненный дракон магмы так играется. Он никогда не представлял, что он может маневрировать иллюзорным святым огненно-красным луаном, чтобы начать настоящую атаку. Эти перья красной луан, казалось, были очищены огненным драконом магмы. Лил Ван, быстрее. Он не смел там больше задерживаться. Итак, он сказал Лил Ван немедленно забрать его оттуда. Однако, отступая, глядя на огненного дракона магмы вдалеке, он мгновенно призвал трех стражей богини Лил Ван. Ух, ух, ух. Трое стражей богини Лил Ван появились в воздухе на расстоянии в мгновение ока. Один из стражей богини держал лук богини. Она мгновенно выпустила стрелу в иллюзорного святого огненно-красного луана в воздухе. Два других стражника богини оказались рядом с иллюзорным святым огненно-красным луаном. Один из этих двоих держал щит богини с зеленым мерцанием, а другой держал чрезвычайно острый меч богини. Они начали совместную атаку против иллюзорного святого огненно-красного луана плечом к плечу. Три стража богини, вызванные Лил Ван, были сильнее, чем предыдущие стражи божественного дерева в боевой мощи. Кроме того, у них было еще одно преимущество. Они научились летать. В то же время, Под действием Божьей помощи усилились и силы троих. Их боевая мощь почти сравнима с боевой мощью на пиковом серебряном уровне. Виск. Хотя святой огненно-красный Луан был всего лишь иллюзией, созданной панацеей дракона магмы, его атака все еще была пугающей. Он почти разорвал клона спящей скалы большой мечты на части. Однако его слабостью была защита. Под совместным нападением трех стражей богини, каждый из которых достиг высокого серебряного уровня, он был тяжело ранен. Рычать. Огненный дракон магмы все больше раздражался при виде этого. Его тело снова увеличилось, и он намеревался раз и навсегда избавиться от спящей скалы большой мечты. Помощь семени. Однако в этот момент Е Сюань снова переместил свое сознание вдаль. Он послал еще одно семя помощи в спящую скалу большой мечты. В результате мощность всех его атрибутов удвоилась. Таким образом, усилие огненного дракона магмы снова было сорвано. Вместо этого аспект спящей скалы большой мечты снова укусил его за шею, когда его сила возросла. Он даже откусил 10 с лишним грубых чешуек огненного дракона магмы. Рычать. Огненному дракону магмы было больно. Он открыл рот в гневе, и оттуда вырвалось пламя. А в пламени пряталась красная панацея дракона магмы. Панацея дракона магмы превратила пламя вокруг себя в огненного дракона, длина которого превышала 30 футов, как только он появился. Этот огненный дракон бросился вперед, ревя, чтобы атаковать трех стражей богини. В то же время огненный дракон магмы повернул голову, чтобы противостоять клону спящей скалы большой мечты. Эти двое полностью погрузились в битву. Свист, свист, свист. Вдалеке трое стражей богини поспешили увернуться и отступить при виде огненного дракона. Однако они были слишком медленными. Всего за чуть более 10 секунд трое из них были поглощены, один за другим, огнем гигантского огненного дракона, созданного панацеей дракона магмы. Однако, прежде чем они были проглочены, стражу богини, держащему лук богини, удалось выстрелить в иллюзорного святого огненно-красного луана, преобразованного перьями красный луан. Следовательно, иллюзорный святой огненно-красный луан начал исчезать. Визжа, он снова превратился в перья красный луан, падавшие с неба. Они упали в озеро магмы внизу. Бум. Однако в этот момент, двигаясь над озером магмы, огненный дракон магмы приложил все усилия, чтобы избавиться от спящей скалы большой мечты. На этот раз ему удалось. Тело спящей скалы большой мечты было разбито на куски. Она упала в озеро магмы, превратилась в несколько аур духа и исчезла. На самом деле, если бы спящая скала большой мечты могла бы проявить свою сильнейшую боевую мощь, возможно, она смогла бы продержаться там еще несколько секунд. Однако трехсекундный лимит времени истек, а бой длился уже секунд 10. Рычать. Огненный дракон магмы посмотрел вниз на перья красный луан, падающие в озеро магмы после того, как он избавился от спящей скалы большой мечты. Гул. Однако в этот момент из ниоткуда внезапно выполз маленький жук с пространственным течением вокруг его тела. Он в мгновение ока забрал более сотни перьев красный луан, принадлежавших огненному дракону магмы. Затем он улетел. Что это за фигня? Огненный дракон магмы широко раскрыл глаза в гневе. К тому времени панацея дракона магмы все еще была на расстоянии, потому что у огненного дракона магмы едва хватило времени, чтобы забрать ее обратно. Итак, он собирался маневрировать панацеей дракона магмы, чтобы убить маленькую букашку. Бум. Однако в тот момент, когда он собирался действовать, он увидел, как этот маленький жук, который буквально совсем не был большим, внезапно взорвался под его взглядом. Когда он взорвался, более сотни перьев красный луан, упавшие в озеро магмы, мгновенно растворились в воздухе. Рычать. При виде этого, огненный дракон магмы сразу взбесился. Затем он поднял свою гигантскую голову. Он мгновенно увидел двух одинаковых маленьких жуков примерно в 300 футах от себя. И те перья красный луан, которые он потерял, были прямо вокруг одного из них. Увидев это, огненный дракон магмы без колебаний бросился вперед. Он намеревался проглотить обоих жуков. Бум. Однако, как только он рванулся вперед, один из двух одинаковых маленьких жуков перед ним внезапно снова взорвался. И эти перья красный луан снова растворились в воздухе. Когда они появились снова, они были уже в 600 футах от него. У меня должно быть достаточно времени. Вдалеке Е Сюань наблюдал за этим через карту реального времени. Он очень нервничал. Этот огненный дракон магмы был слишком силен. Гораздо сильнее, чем он себе представлял. Несмотря на то, что спящая скала большой мечты была настолько сильна и ей помогали семена помощи, Она была убита за 10 секунд. Как он мог справиться с такой ужасной вещью? Кто смог бы справиться с этим? С этими мыслями он переместил свое сознание, пытаясь призвать приливную улитку сокровища, которая в данный момент была далеко от него, обратно в ее гнездо зверей. У него было сердце во рту, когда он сделал это. Ух! При этом он не забыл превратить клон приливной улитки сокровища в струящийся свет. Клон приливной улитки сокровища бросился к огненному дракону магмы после завихрения. Есюань намеревался таким образом выиграть себе еще немного времени. Глава 205. В шоке. Ух! Клон приливной улитки сокровища был очень быстрым. В мгновение ока он приблизился к огненному дракону магмы. Затем, вращаясь в воздухе, он нацелился своим чрезвычайно острым лезвием в один из гигантских глаз огненного дракона магмы. Рычать, увидев, как к нему мчится клон приливной улитки сокровища, огненный дракон магмы широко открыл пасть. Мгновенно раздался оглушительный рев. Словно высокие морские волны, звуковые волны за секунду обрушились на клона приливной улитки сокровища. Клон приливной улитки сокровища начал трястись под воздействием звуковых волн. Затем воздушные потоки вокруг него стали хаотичными и начали разрушаться. Напуганный гневным ревом огненного дракона магмы, клон приливной улитки сокровища мгновенно замер. Скрип, скрип. Огненный дракон магмы опустил голову, чтобы проглотить клона приливной улитки сокровища и начал жевать. Огненный дракон магмы поднял взгляд во время жевания. Он устремил свой холодный взгляд на настоящую приливную улитку сокровища вдалеке. Однако, когда он собирался броситься вперед и проглотить приливную улитку сокровища, приливная улитка сокровища вдалеке внезапно затряслась. Затем она растворилась в воздухе. Рычать. При виде этого огненный дракон магмы взбесился. Он зарычал от гнева. Затем что-то, казалось, произошло с ним. Он сразу же перевел взгляд на Есюаня. На данный момент Есюань был уже более чем в 2 километрах от него. Однако, увидев, как Есюань отступает на большой скорости, огненный дракон магмы не колебался. Встряхнув свое тело, он превратился в смесь пламени и магмы, которая поплыла по воздуху, чтобы преследовать Есюаня. 10-9-2-1. Увидев, что огненный дракон магмы преследует его, Есюань начал считать про себя. Когда он досчитал до 1, он переместил свое сознание, чтобы снова вызвать клон спящей скалы большой мечты. Он появился перед огненным драконом магмы на расстоянии. На этот раз клон спящей скалы большой мечты снова превратился в фальшивого гигантского огненного дракона магмы, как и в прошлый раз. Он бросился вперед, намереваясь остановить огненного дракона магмы, который только что выскочил из озера магмы. Огненный дракон магмы был ошеломлен появлением клона спящей скалы большой мечты, потому что он был полностью таким же, как и в прошлый раз. Когда он онемел, клон спящей скалы большой мечты, под действием божьей помощи, перевернул свое тело и снова напал на огненного дракона магмы. Рычать. Несколько секунд спустя раздался сумасшедший сердитый рев огненного дракона магмы, когда Есюань пролетел над небольшим холмом. Он сказал Лил Ван немедленно повернуть в другом направлении. Они летели по намеченному им маршруту побега. В этом процессе он переместил свое сознание, чтобы вызвать Обскура. Он сказал Обскуру применить эрозию темной тени. Таким образом, все следы, оставленные им во время полета, будут стерты. Вскоре огненный дракон магмы появился там, где ранее был Есюань, после того, как во второй раз избавился от клона спящей скалы большой мечты. Однако к тому времени Есюань уже ушел. Огненный дракон магмы шевельнул ноздрями, как будто что-то учуял. Однако никаких следов в воздухе обнаружить не удалось. Рычать, не желая мириться с таким результатом, он зарычал оглушительным голосом, чтобы выразить свой гнев. Черт, когда Есюань забрал все перья Красный Луан, которые охранял огненный дракон магмы, некоторые укротители зверей, которые время от времени проверяли рейтинг, мгновенно обнаружили нечто удивительное. Они внимательно изучили рейтинг и обнаружили большое изменение. Чжо Буфэнь больше не занимал первое место. Вместо этого его занял Есюань. Первое место. Есюань, 192 пера Красный Луан. Второе место. Чжо Буфэнь, 156 перьев Красный Луан. Третье место. Рен Сюэ, 143 пера Красный Луан. Четвертое место. Сзо Цинтянь, 94 пера Красный Луан. Увидев изменения в рейтинге, все почувствовали это невероятным. 192 пера Красный Луан? Какого черта? Что сделал Есюань? Черт возьми, откуда у него сразу 105 перьев Красный Луан? Где он их нашел? Все были мгновенно потрясены. потому что это было действительно большим достижением. До этого у Есюаня было всего 87 перьев красный луан, однако за столь короткое время он получил 105 перьев красный луан, и его перья красный луан повысились до 192. Для сравнения, Чжо Буфэнь раньше добыл только 60 перьев красный луан за один раз. Что касается Рен Сюэ, то она добыла только 51 перо красный луан за один раз. В таких обстоятельствах всем было интересно, какому монстру бросил вызов Есюань. Как здорово! Есюань также был взволнован после того, как сбежал от огненного дракона магмы и проверил свой текущий ранг. Поскольку он был только на промежуточном серебряном уровне, это была просто попытка спровоцировать четырехзвездного огненного дракона магмы на золотом уровне. Я полагаю, теперь мое место должно быть в безопасности. Эта мысль слегка взволновала Есюаня. Даже если это было не совсем так, ему не нужно было так нервничать, как раньше. Он понял, что огненный дракон магмы был, вероятно, самым сильным монстром среди хранителей перьев красный луан. Как только он получил 105 перьев красный луан после битвы с огненным драконом магмы, монстр золотого уровня, которому бросил вызов Чжо Буфэнь, и тот, которому бросила вызов Рен Сюэ, вероятно, не так хороши, как этот огненный дракон магмы. Рен Сюэ. При мысли о Рен Сюэ он послал рывок своего сознания, чтобы проверить рейтинг. Однако он обнаружил, что количество перьев красный луан Рен Сюэ оставалось неизменным в течение некоторого времени. Она ищет больше монстров золотого уровня, или что-нибудь случилось? Есюань нахмурил брови. Однако район горы Будзин был просторным. Даже если бы что-то случилось с Рен Сюэ, ему было бы сложно найти ее и проверить ее текущую ситуацию. Итак, Есюань только сказал Лил Ван продолжать лететь. Они снова отправились в путешествие, чтобы найти больше перьев красный луан. Он планировал поискать еще несколько перьев красный луан, обращая внимание на потенциальные места, где многие перья красный луан хранились вместе. Если бы он мог снова найти такое место, он хотел бы попробовать еще раз. Это была абсолютная зависимость. Этот чувак сошел с ума, он действительно пошел бросить вызов этому огненному дракону магмы. Находясь в сотнях миль от Есюаня, Чжо Буфэнь проверил рейтинг, сидя на девятиголовой пятнистой свинье-драконе. Он с трудом мог поверить в то, что видел. Он также видел этого огненного дракона магмы, когда прогуливался в районе горы Будзин. Однако у кого хватило бы наглости спровоцировать его? Но если бы Есюань не получил эти перья красный луан от того огненного дракона магмы, откуда бы он взял столько перьев красный луан за один раз? «Ты сводишь меня с ума!» Чжо Буфэнь заскрипел зубами. Погладив живот белой свинки, которую он держал в руке, он сказал: «Сноу, моя малышка, не могла бы ты загадать еще одно желание для своего брата? Есюань всего лишь укротитель зверей на среднем серебряном уровне. Я не верю, что он сможет победить меня». Чжо Буфэнь был очень недоволен сложившейся ситуацией. Он также очень хотел получить яйцо святой огненно-красный луан уровня претендента. Он попытается заключить с ним контракт, когда достигнет золотого уровня. И он хотел бы увидеть, в какого зверя типа свиньи он превратится. Есюань на вершине большой горы Рен Сюэ увидела новый ранг Есюаня. Затем, взглянув на огненного духовного воробья, лежащего на земле, медленно лечащего себя, она покачала головой. Она решила отказаться от соревнований с Есюанем. «Я сдаюсь. Даже если бы я этого не сделала, я бы все равно не выиграла». Однако, хоть она и выбила себе мозг, она не могла этого понять. Как, черт возьми, Есюань вдруг получил более сотни перьев красный луан? Однако, помимо вопроса, который она продолжала обдумывать, в то же время она также беспокоилась о Есюане. Она надеялась, что Есюань не станет слишком насиловать себя, как она. Она не хотела, чтобы он закончил так же, как она. В этот момент она была полна раскаяния. То, что произошло раньше, было действительно слишком опасно. Если бы ее Линк не увернулся от этой самой опасной атаки, он мог бы остаться в этой долине и стать пищей трехглазой жабы небесного огня. Даже она не смогла бы выжить. Она подошла к Лингу, чтобы погладить его красные перья с этой мыслью. Нет, этот чувак, только не снова. В то же время Есюань взглянул на рейтинг, когда он нашел еще одно перо красный луан. Он обнаружил, что количество перьев красный луан рядом с именем Чжо Буфэня не меняется. Он тут же нахмурился. Он знал, что Чжо Буфэнь может быть снова искал зверей золотого уровня, потому что не хотел отставать. Однако Чжо Буфэнь смог найти зверей золотого уровня. По сравнению с ним ему крайне не повезло. За эти два дня в районе горы Будзин он нашел только одного монстра золотого уровня, охраняющего перья Красный Луан. Это был именно огненный дракон магмы. Кроме огненного дракона магмы, он не нашел ни одного из таких зверей. Эта мысль снова поставила его под давление. Он знал, что ему придется стараться изо всех сил. В последний день ему нужно будет найти больше монстров золотого уровня. Пока он думал об этом, он своим сознанием взглянул на карту реального времени приливной улитки сокровища. Внезапно он поднял бровь. Затем он увеличил часть карты реального времени. Там он заметил Рен Сюэ. Что-то действительно произошло. Сердце Е Сюаня упало, когда он увидел Рен Сюэ и огненного духовного воробья, неподвижно лежащего на земле перед ней. Он сказал Лил Ван немедленно отвезти его туда, где была Рен Сюэ. Рен Сюэ обычно смотрела на него с блеском в глазах, и то, как она говорила, казалось ему отчужденным. Но несмотря ни на что, она ведь была родственницей госпожи Рен Я, и она тоже была студенткой университета Цзянчжоу, как и он. Видя, что Рен Сюэ столкнулась с проблемами, он не мог просто смотреть, скрестив руки. В противном случае он не смог бы успокоиться. Ух! С этой мыслью, летя с Лил Ван, очень скоро Е Сюань прибыл на вершину, где была Рен Сюэ. Рен Сюэ! Е Сюань подошел к Рен Сюэ, как только приземлился. Затем он взглянул на огненного духовного воробья перед Рен Сюэ и сразу определил его атрибуты. Небесный огненный духовный воробей. 5 звезд уровень зверя. Серебряный. Пик. Способности. Аспект небесного огненного духовного воробья. Писание небесного огненного духовного воробья. Путь эволюции 1. Небесный огненный духовный божественный воробей. Путь эволюции 2. Небесный огненный духовный король воробьев. Статус. Тяжело ранен. Отравлен Е Сюань. Рен Сюэ была поражена, увидев приземление Е Сюаня. Она не ожидала, что Е Сюань окажется поблизости и даже сможет найти ее. Но однажды она проверила информацию Е Сюаня. Она знала, что Лил Ван Е Сюаня была зверем целительного типа. Поэтому она была рада внезапному появлению Е Сюаня. Она собиралась попросить Е Сюаня помочь ей вылечить Линга, Лил Ван. Однако, прежде чем Рен Сюэ что-то сказала, Е Сюань позвал Лил Ван, кивнув Рен Сюэ. «Я понимаю». Лил Ван знала, чего от нее хочет Е Сюань. «Ух!» Она призвала жезл богини, как только Е Сюань посмотрел на нее. Затем она взмахнула жезлом богини по идеальной дуге. Она была именно высшей богиней эльфов, когда проявляла свою магию. Она применила детоксикационную духовную технику и исцеляющую духовную технику, обе из которых были техниками из божественных техник эльфов. Два зеленых огонька упали на небесного огненного духовного воробья, один за другим. Шипеть, шипеть. Из тела небесного огненного духовного воробья немедленно вырвался большой черный туман. И в то же время быстро заживала страшная рана небесного огненного духовного воробья. Чирик, чирик. Когда его рана зажила, небесный огненный духовный воробей повернул голову, чтобы выразить благодарность Лил Ван. «Спасибо, Е Сюань, спасибо». Рен Сюэ просияла, увидев это. Она казалась взволнованной. Выражение ее лица было совершенно другим, чем раньше, когда она говорила с Е Сюанем. Это была уже не та фальшивая улыбка, которую она привыкла изображать. Вместо этого она выглядела довольной. «Без проблем, Рен Сюэ». Е Сюань покачал головой, глядя на Рен Сюэ. Затем он снова взглянул на рейтинг своим сознанием. Прошло много времени, но количество перьев Красный Луан рядом с именем Чжо Буфаня осталось прежним. Он снова начал ощущать давление. Он тут же попрощался с Рен Сюэ. «Рен Сюэ, твоему небесному огненному духовному воробью, нужно еще немного отдохнуть. Очень скоро все будет хорошо. Боюсь, мне пора идти. Подожди». Увидев, что Е Сюань уходит, Рен Сюэ поспешила его остановить. «Е Сюань, ты все еще думаешь о том, чтобы получить больше перьев Красный Луан от монстров золотого уровня?» «Ага, верно». Е Сюань ничего от нее не скрыл. «Я давно не видел никаких новостей от этого человека по имени Чжо Буфань. Я полагаю, он снова ищет монстров золотого уровня. Мне тоже нужно поторопиться. Мне нужно найти еще одного монстра золотого уровня, который охраняет перья Красный Луан». «Ни за что. Ты нашел только одного монстра, охраняющего перья Красный Луан за последние два дня?» Рен Сюэ была очень удивлена. «Ага, точно, я нашел только одного». Е Сюань покачал головой. Он добавил: «Я не думаю, что есть много монстров золотого уровня, которые охраняют перья Красный Луан. Если Чжо Буфань найдет еще одного, мне интересно, останутся ли еще какие-нибудь в районе горы Будзин». «Ха-ха». Рен Сюэ сразу же расплылась в улыбке. Она сказала: «Ну, Поверь мне, тебе просто не повезло. Ну, я все равно не буду снова пытаться сражаться с каким-либо монстром золотого уровня. Итак, я расскажу тебе о всех местах расположения монстров золотого уровня, которые я знаю. Все они охраняют перья Красный Луан. Серьезно, Рен Сюэ? Глаза Есюаня сразу же загорелись. Ну, кроме того, чьи перья Красный Луан я уже забрала, я знаю еще 5 локаций монстров золотого уровня, сказала Рен Сюэ с улыбкой. 5? Есюань онемел. Итак, насколько именно ему не повезло в эти дни, и у него даже была с собой приливная улитка-сокровище. Глава 206. 3 дня спустя, первое место, пока она говорила, Рен Сюэ подробно рассказала Есюаню о местонахождении монстров золотого уровня, охраняющих перья Красный Луан, с которыми она столкнулась за последние 2 дня. По словам Святой Огненно-Красный Луан, им не разрешалось объединяться в поисках перьев Красный Луан. Однако, что было действительно запрещено, так это то, что 2 или более человек действовали вместе, если обнаруживали монстров, охраняющих перья Красный Луан. И в конце концов они отдали все перья Красный Луан одному человеку. Поскольку Есюань и Рен Сюэ обменивались информацией, они не нарушали правила. Рен Сюэ, большое спасибо за информацию. Черт, увидев это издалека, Есюань тоже испугался. Судя по имени волшебной световой огненной ядовитой пчелы, он не ожидал, что она нападет таким образом. Он не мог позволить себе никакой небрежности. Он поспешил сказать Лил Ван, чтобы та отвела его, чтобы сбежать подальше. В то же время он вызвал стражей богини Лил Ван, и они появились более чем в миле от него. Эти стражи богини мгновенно прибыли к утесу, на котором отдыхала волшебная световая огненная ядовитая пчела. Хотя огненный дракон магмы убил всех стражей богини, Лил Ван могла создать больше стражей богини в любое время, пока у нее было достаточно сил. Конечно, максимум 3 каждый раз. Она не могла создать более 3 за один раз. Только когда кто-то из стражей богини был убит или все они были убиты, она могла создать больше, чтобы заменить мертвых. Ух! Страж богини, держащая меч богини, появилась на скале, где раньше отдыхала волшебная световая огненная ядовитая пчела. Затем она махнула рукой, чтобы собрать все перья Красный Луан со скалы. Назад. Есюань переместил свое сознание, чтобы призвать стража богини обратно в звериное логово, как только она собрала все эти перья Красный Луан. Обычно была определенная задержка, когда он призывал своих зверей или тех, кого призвали его звери, обратно в их звериное логово. Задержка обычно составляла 0,2 секунды. Однако эта задержка могла оказаться фатальной в бою, потому что его звери должны были прекратить большинство своих движений и не жалеть усилий, чтобы следовать его приказам. Однако, поскольку клон спящей скалы Большой Мечты имел дело с волшебной световой огненной ядовитой пчелой, эта задержка в 0,2 секунды не вызывала особого беспокойства. Жужжание, жужжание, жужжание. Когда Есюань изменил свое сознание, чтобы послать стражей богини, чтобы собрать перья Красный Луан, охраняемые волшебной световой огненной ядовитой пчелой, вдалеке волшебные пчелы, окружившие клон спящей скалы Большой Мечты, заметили нарушение. Небольшая их часть жужжала по воздуху, приближаясь к Есюаню на высокой скорости. «Уходим». Однако Есюань сказал Лил Ван взять его с собой, чтобы сбежать до прибытия этих волшебных пчел. У него была приливная улитка-сокровище, которая постоянно наблюдала за окрестностями. У него был обскур, чтобы избавиться от всех следов своего полета. Ему не потребовалось много времени, чтобы перелететь через холм и исчезнуть от волшебных пчел. Этим волшебным пчелам пришлось вернуться, так как они потеряли его из виду. Они вернулись, чтобы продолжить борьбу с клоном спящей скалы Большой Мечты. Первое место. Есюань, 242 пера Красный Луан. Второе место. Чжо Буфань, 210 перьев Красный Луан. Третье место. Рен Сюэ, 143 пера Красный Луан. Четвертое место. Сзо Цинтянь, 100 перьев Красный Луан. Есюань снова занял первое место, когда он получил перья Красный Луан, охраняемые волшебной световой огненной ядовитой пчелой, и он превзошел Чжо Буфаня более чем на 30 перьев Красный Луан. Я ошеломлен. Я действительно ошеломлен. Сравнение одиозны. У этих двоих действительно есть яйца. Они не боятся, что не смогут убраться после беспорядка. Увидев изменения в рейтинговом списке, все другие укротители зверей, пришедшие сюда, потеряли дар речи. В то же время им было грустно, потому что пропасть между ними и этими двумя была такой огромной. Он уже преуспел, Вдалеке, на пике, откуда Есюань ушел ранее, Рен Сюй просияла, увидев изменения в рейтинговом списке. Она была рада за Есюаня. Университет Цзянчжоу долгое время хранил молчание, но на этот раз они приняли настоящего гения. С этой мыслью она медленно села рядом со своим огненным духовным воробьем. Сидя, подобрав ноги и держась за них сцепленными руками, она в оцепенении смотрела вдаль в небо. Она решила выйти из соревнований в районе горы Будзин. Теперь университет Цзянчжоу получил Есюаня. Может быть, ей не придется так много работать, как раньше, чтобы соревноваться от имени университета, когда она вернется туда на этот раз. Все думали, что она конкурентоспособный человек. Однако это было только потому, что она была единственной, кто мог взять на себя ответственность среди учеников ее класса. Она должна была быть конкурентоспособной. Что еще она могла сделать? Черт возьми, что, черт возьми, сделал этот парень? Он не боится, что может произойти несчастный случай. В то же время лицо Чжо Буфаня упало, когда он увидел изменения в рейтинговом списке. Черт, мне плевать. Затем он посмотрел на белую свинку, которую держал в руках. Сноу, Сноу, моя малышка, загадай для меня еще одно желание, пожалуйста. Белый поросенок бросил на него взгляд. Затем он слабо закрыл глаза. Еще одно желание, она была истощена. Эй, Сноу, моя малышка, мы больше не будем провоцировать монстров золотого уровня. Мы пойдем быстрее, чтобы собрать эти перья красный луан, одно за другим. Я не верю, что у Есюаня хватит смелости снова спровоцировать этих зверей золотого уровня. Кроме того, тебе нужно всего лишь загадать маленькое желание, чтобы моему самому большому врагу не повезло, как в прошлый раз. Белый поросенок неохотно согласился, хмыкнув. Увидев, что белая свинка соглашается, Чжо Буфань некрасиво улыбнулся. «Ну, я не так хорош, как ты, но я могу сделать тебя несчастным. Как насчет этого? Знаете ли вы, что означает невозможно бороться с судьбой? Я, Чжо Буфань, решаю вашу судьбу». Тем не менее, час спустя, когда Есюань выскочил из леса огненных духовных деревьев, количество перьев красный луан в его руке взлетело до 295. Еще через полтора часа количество перьев красный луан в его руке взлетело до 353 после долгого отсутствия обновлений. Еще через полтора часа 405. Еще через два часа количество перьев красный луан в его руке достигло 455. Количество перьев красный луан в его руке снова увеличилось в последнюю минуту приключения в районе горы Будзин. Всего он получил 500 перьев красный луан. Все живые существа, обитающие в районе горы Будзин, были потрясены. Те, кто пришел сюда за приключениями, были еще больше потрясены. Глава 207. Невероятно, ну, как вы думаете, кто из них добудет больше всего перьев красный луан в этой поездке? Ван Тиньшань спросил своих друзей у горы Будзин, когда приближался срок в 3 дня. 3 дня назад один из укротителей зверей на уровне претендента использовал особого зверя, чтобы уловить движение Ци Есюаня и других, когда они вошли в район горы Будзин. Таким образом, те укротители зверей на уровне претендента, ожидающие за пределами горы Будзин, могли определить статус Есюаня и других по движению их Ци. Они заявили, что не будут вмешиваться, даже если Есюань и другие окажутся в опасности. Но это было, конечно, невозможно. Конечно, они бы что-то сделали, если бы это действительно произошло. Однако, кроме этого, они ничего не знали о выступлениях Есюаня и других за последние 3 дня. Потому что, помимо отслеживания статуса Есюаня и других, им также приходилось остерегаться монстров на уровне претендента в районе горы Будзин. Даже худшие из монстров уровня претендент, живущие там, были на высоком уровне претендента. Укротители человеческих зверей не могли заключать контракты с монстрами уровня претендент на таком высоком уровне. Если только они не заключат контракт ни с каким зверем после достижения уровня претендента, тогда им придется подождать, пока они не достигнут среднего уровня претендента или даже высокого уровня претендента. Только после этого они могли попытаться заключить контракт с монстром высокого уровня претендента. Однако это был редкий случай. Почти ни один укротитель зверей уровня претендент не стал бы делать что-то подобное. В результате, хотя на лазурной планете жили монстры уровня претендент, немногие из них были на низком или среднем уровне претендента. Монстры на этих двух уровнях становились целью укротителей зверей, как только они появлялись. Это еще больше привело к нынешней ситуации. Почти все монстры уровня претендента, живущие в запретных землях, были на высоком уровне претендента или даже на пиковом уровне претендента. Когда монстры высокого уровня претендента или даже пикового уровня претендента собираются вместе, они становятся чрезвычайно опасными. Поэтому, хотя Ван Тиньшань и его друзья были укротителями зверей на уровне претендента, они не могли быть слишком осторожными. В таких обстоятельствах Есюань и другие за последние несколько дней очень глубоко ушли в район горы Будзин. Для них было бы невозможно знать все о Есюане и других, даже если они были укротителями зверей на уровне претендента.